Глава вторая. Из канализации перерожденный выбрался в хорошем расположении духа, и это настроение не могли испортить ни шарахающиеся в стороны прохожие, ни кривящие лица девицы, ни подозрительно посматривающие на подростка патрульные. Да, он, проведя в канализации добрых 8 часов, пах совсем не розами. Да, кое-как вычищенные пятна крови на одежде, как и растрепанные волосы, не добавляли анимусу шарма. И да, довольный взгляд вкупе с задумчивой улыбкой, органично дополняющей картину, в чужих глазах виделся безумным. Но все это не смущало перерожденного, мысли которого витали вокруг других, сейчас куда как более важных вещей. Ему нужно было наладить контакт с отцом, как-то успокоить брошенную утром Алексию, хоть убей, он не мог убедить себя в том, что она — это не она, и незамедлительно начать работу по повышению личной силы. За монотонной работой перерожденный успел многое обдумать, по обыкновению резко приняв несколько важных решений. При этом одно из них лежало в весьма неожиданной плоскости — создание оружия. Все просто. Экипировки как таковой у него не было вовсе, а одних лишь собственных способностей было недостаточно сейчас и не будет достаточно после. Огромным потенциалом обладал шлем, но реальную пользу он мог принести лишь в том случае, если противник примерно равен тебе по силам. Разницу в полновесный ранг, начиная с платинового, он покрыть не может, да и полностью полагаться на одно лишь восприятие – большая глупость. Проведя в заперти много лет, Эллен мог с уверенностью сказать, что лорды симбионтов, те, кого вся их раса считает пришедшими в этот мир извне, гораздо сильнее абсолютов людей. Да, их было всего 7, и больше появиться не могло из-за потолка, в который упираются абсолютно все прочие симбионты. По крайней мере, такой вывод можно было сделать из немногочисленных оговорок лордов, что навещали перерожденного в темнице. Проблема крылась в другом. Среди людей и мастеров высшего ранга существовало совсем мало, и нарастить их число меньше, чем за 100-другую лет, было совершенно невозможно. А так как бессмертием Эллен не обладал, наращивать предстояло качество, а не количество. Вопрос. Как это сделать, если враг уже гораздо сильнее любого абсолюта на пике силы? Эллен видел реальные шансы лишь в окольных методах, включающих, помимо всего прочего, артефакты. Будучи мастером рун, он мог создать действительно уникальное оружие, которому не будет равных во всем мире. И пусть процесс этот не самый быстрый, а над конкретной схемой еще предстоит хорошо подумать, с самим направлением, шедевры не бывают универсальными, перерожденный уже определился. Лишь один его талант можно было назвать особенным и подходящим для того, чтобы на его основе выстраивать тактику боя – ментальные техники. Использование способностей, развившихся до невероятного уровня в плену у симбионтов, против них самих – это ли не прекрасно? Вот и Эллен считал, что при нынешних исходных данных ментал стал сильнейшей его стороной. До определенного момента независящая от резерва сила была эффективна и незаметна, а ее потенциал еще только предстояло раскрыть. Все-таки умение выстраивать защиту могло лишь косвенно улучшить атакующие способности техник разума, которые, собственно, и предстояло доработать. В темнице Эллену было банально некого атаковать, и потому все его многочисленные наброски по теме требовали проверки и доведения до кондиции. Вторым козырем оставалось, как бы горько это ни было признавать, тьма. Сложная в управлении, но невероятно разрушительная, она становилась тем опаснее, чем сильнее был обратившийся к ней анимус. И это уже было ее минусом. В ближайшие месяцы рассчитывать на что-то особенное не приходилось, а после придется поискать способ избавиться от отрицательных последствий использования этой силы. Конечно, сходу найти ответ на такой животрепещущий вопрос мало реально, но предчувствие перерожденного требовало обратить на этот аспект особое внимание. Третий козырь – ядовитая анима. Ее использование, как показала практика, может пагубно сказаться на контроле, но трудно отрицать эффективность таких атак. И этот вопрос следовало хорошенько обдумать в самое ближайшее время. Наконец, четвертый козырь, самый опасный и ненадежный. Тот, к использованию которого прибегать Эллену не хотелось категорически, но он был вынужден рассматривать такую возможность. Все люди смертны, и чаще всего смертны внезапно, из-за чего гримуар с его перерождениями мог вступить в игру вновь. Или не вступить, если его полномочия закончились на втором перерождении, прошедшем куда менее комфортно, чем первое. Кардинальное отличие двух миров не могли возникнуть из ниоткуда, факт, который нельзя подвергать сомнению. Елен предполагал, что это следствие то ли порчи гримуара, то ли истощения его запасов, то ли особенности его работы. Все три варианта могли привести к тому, что никакого третьего шанса не будет вовсе, так что перерожденный собирался действовать так, будто смерть – это действительно конец, а не новое начало. Действовать, но между тем запасать козыри, могущие пригодиться в следующий раз, если ему все-таки будет суждено наступить. «Книги. Продаю книги. Эй, в юноша с помойки!» Эллен резко обернулся, вперев злой взгляд в позволившего в себе лишнее торговца, и замер на месте, словно вкопанный. У стены дома сидел тот самый мужчина, что в прошлой жизни по счастливой случайности продал Эллену книгу, пролившую свет на происхождение симбионтов, но сейчас... Сейчас в его существовании вообще не было никакого смысла. В тот раз он продавал множество рукописных историй и сувениров, в то время как сейчас на поганой тряпке, расстеленной прямо на брусчатке, лежала лишь одна книга. Та самая, но вместе с тем и серьезно отличающаяся. «Легенда о Вато, слугах человеческих». Издание расширенное и дополненное. «Купишь книжку? Ее рекомендовал твой хороший друг». Не дав мужчине договорить, Анимус нащупал на поясе кошель, сорвал его дрожащей рукой и бросил в руки торговца, который тут же сунул нос внутрь. И, судя по всему, увиденное его обрадовало. За книгу он мог запросить лишь сумму в десятеро меньшую. Эллен же в это время уже листал фолиант, желая как можно быстрее отыскать те самые расширения и дополнения. А когда мужчина попытался втихую слинять, предположив, что такие деньги достались ему по ошибке, глаза перерожденного вспыхнули изумрудным светом, и торговец послушно остановился у стены, принявшись пересчитывать монеты. Несмотря на внешнее сходство, анимусом он не был. «Это оно?» — подала голос Ирида, когда взгляд ее носителя остановился на очень качественном и ярком рисунке, настоящем произведении искусства, которое никак не могло оказаться в жалкой копии. Уместившаяся среди страниц фолианта картина могла похвастать весьма оригинальной манерой исполнения и странной, разделенной на несколько слоев композиции. В каждом слое, что будто коржи торта лежали друг на друге, были изображены одни и те же действующие лица, но назвать их одинаковыми было невозможно. Один человек лежал в обнимку с книгой, другой бился с бесформенным, но, несомненно, жутким демоническим зверем, а третий сидел в окружении пламени, о чем-то горестно причитая. Четвертый и пятый были изображены мертвыми, шестого вообще не существовало, на чем художник сделал особый акцент, а седьмой, последний слой, принадлежал лишь парящей в пустоте книге. Логичным было бы предположить, что все эти рисунки не несут в себе особого смысла, но приложенная к рисунку расшифровка говорила об обратном. «Строение мироздания», — прочитал Эллен про себя, слыша, как в ушах отдается стук его же сердца. Все прочие звуки будто пропали, до того сильно он сконцентрировался на книге в своих руках. «Она тут не просто так. И та книга тоже попала к нам не случайно. Какой же я идиот!» Понимание снизошло на него резко, так что занятый обработкой новой информации разум не успел даже приготовиться к удару. Стал совершенно очевидным тот факт, что гримуар — это не какая-то там подделка, вышедшая из-под людских рук. Во всем мире не существовало того, кто смог бы воплотить даже десятую, сотую, тысячную части могущества артефакта, пронизывающего реальности. Потому что это и не артефакт вовсе, а нечто большее. Когда я в последний раз говорил, что меня уже ничему не удивить? Утром. Ирида пребывала в не меньшей растерянности, но все равно нашлась с ответом. Ты уже понял, что происходит? Понял? Нет. Предполагаю? Да. Эллен закончил проверять книгу, но не нашел в ней ничего лишнего. Сплошь то, что было в прошлый раз. И рисунок, тонко намекнувший на истинное положение вещей. Человек в слоях еще мог отсутствовать, а вот книге место находилось всегда. Похоже, что гримуар — это не бездушный артефакт, а олицетворение или проводник чьей-то воли. И этот кто-то хочет, чтобы я добрался до руин. На пути к которым в прошлый раз нас перехватил симбионт. Ирида продолжила мысль перерожденного. Это была случайность или то, что там находится, охраняют? Мы можем лишь предполагать, змейка. Но в случайности я уже не очень-то верю. Эллен перевел взгляд на продолжающего раз за разом выполнять поставленную задачу торговца. Тот уже пересчитывал монеты в 70-й раз, но останавливаться или вырываться из-под контроля не собирался. «Какого друга ты имел в виду?» Мужчина, пытаясь привлечь внимание Эллина, упомянул некоего друга, порекомендовавшего книгу, и Анимус это запомнил. «Не знаю», — ответил торговец, нисколько не сопротивляясь. В ту же секунду перерожденный нахмурился и, сконцентрировавшись на глазах собеседника, попытался нырнуть в его память, что, к его собственному удивлению, получилось на удивление легко, за одним лишь исключением. В голове мужчины воспоминания начинались с того момента, когда Эллен появился на горизонте, а его желания ограничивались стремлением любой ценой продать книгу именно перерожденному. При этом он должен был выручить как можно больше денег, что в принципе было бы логично, если бы и не одно маленькое «но». Ни единой секунды памяти до этого момента у торговца просто не было. Будто он был создан исключительно для того, чтобы подтолкнуть Эллена в нужном направлении. Пустышка. Анимус покинул сознание торговца, после чего обратился к змейке. «Я ведь все делаю верно, правда?» «В теории, да, но нужно проверить на ком-то еще». Лезть в головы к случайным прохожим Эллен не очень-то хотел, но обстоятельства вынудили его использовать свои силы на каком-то мужчине, в сознании которого царил вполне естественный сумбур рабочего человека. Проблемы, планы, сожаления – полная противоположность девственной чистоте разума торговца. Получается, что он очищен? Или создан только для того, чтобы доставить мне эту книгу как можно раньше? Так или иначе, но интуиция мне подсказывает, что никаких ниточек мы не найдем. Эллен развеял технику и, перехватив книгу поудобнее, не оборачиваясь, направился в сторону района клана. Ему было над чем подумать. Ведь помимо проблем с симбионтами, о себе дал знать еще и гримуар. Меньше всего перерожденный хотел стать пешкой в чьей-то игре, но участие таких сил как бы намекало на то, что его мнение никого не волнует. К счастью, остаток пути прошел вообще без происшествий. Ирида обмозговывала произошедшее, и тем же занимался Эллен, пытающийся как-то пристроить новый кусочек пазла к собственному видению мира. Вот только его уже ждали прямо за воротами, ведущими на территорию клана Нойр. «Сын!» Эллен рывком вернулся в реальность, моментально отыскав взглядом обращающегося к нему Дорша. «Отец!» Уважительно поклонившись, Эллен отметил изменившуюся манеру Дорша держаться. Этого, в принципе, не могло не произойти, так как сила, даже незначительная, очень быстро меняет человека. Но что-то не позволило перерожденному просто смириться с этим фактом. «И в таком виде ты пропадал неизвестно где, бросив в доме свою очередную любовницу?» Внимательный и цепкий взгляд мужчины закончил скользить по силуэту перерожденного. «Я не устаю поражаться тому, насколько быстро ты забываешь собственные обещания». «У меня были важные дела в городе, отец». Посчитав молчание не лучшим вариантом из всех доступных, Эллен решил хотя бы попытаться сгладить недопонимание, вызванное его отлучкой. «И какие?» «Охота на канализационных крыс?» Неожиданно в полном скепсисе голосе перерожденный почувствовал усталость и глубокое, словно высеченное в камне, сожаление. И так как помимо них двоих на улице не было ни единой души, эти чувства могли быть направлены лишь на наследника клана Нойр. «Я давал тебе много шансов взяться за ум, Эллен, но раз за разом ты сворачиваешь с верной дороги, и потому...» «Отец!» — скинул руку Эллен, привлекая к себе внимание. Перед тем, как объявить наказание, хотя бы взгляни на то, что было мною обнаружено». В мягкой, едва ли способной кого-то ослепить вспышки в руке перерожденного, материализовалась пара внушительных змеиных клыков. Пусть изначально он и не собирался кому-либо рассказывать о трупе под городом, но перспектива получить наказание за чьи-то проступки была гораздо более неприятной, чем необходимость объяснять отцу, почему вообще его сын решил, что разбирать на составляющую тушу демонического зверя платинового ранга, неизвестно от чего издохшего, хорошая идея. «Я бы не стал бродить по канализации без причины, рискуя запятнать имя клана». Это, несмотря на то, что анимы как таковой в костях практически не осталось, перепутать клык могучего демона с зубами какого-нибудь волка было невозможно. Иными словами, Дорш за считанные секунды понял, что ему передал сын. «Где?» «И с кем?» «В отстойнике канализации на стыке 2-й и 3-й улиц, и я был один». В глазах главы клана Нойр блеснули молнии, и Эллен в спешке продолжил. «Змея к тому моменту уже была мертва, и мне нужно было только подготовить ее к перевозке, потому что все сразу в твое хранилище не влезло». Перерожденный утвердительно кивнул головой. «Прекрасно. Но от меня ускользает один немаловажный момент, сынок. Зачем?» По правде говоря, Анимус рассчитывал на то, что удивление выбит Дорша из колеи, дав ему немного времени. Но отец, казалось, практически не удивился, сразу перейдя к главному. «Я собирался всерьез заняться рунами, а без материалов это сделать невозможно». «Там?» — Дорш махнул рукой на север. «Там целый цех мастеров рун, рядом с которыми находится огромный склад, полный всего, о чем только может подумать профессионал. А тебе, Эллен, до профессионала еще очень далеко. Но поработать с серьезным материалом мне бы не дали, отец. А так я сам их нашел и мог не опасаться все испортить». Собирая предысторию своего похода на ходу, Эллен уже сам сжалел о том, что просто не промолчал, смиренно приняв наказание. Отношение к нему Дорша не было похоже на простое стремление наказать непутевого сына. Скорее, отец пытался найти способ наставить Эллена на путь истинный, не прибегая к кардинальным мерам. Миры разные, но в глубине души Дорш все еще оставался мягким и любящим родителем. «Все это очень замечательно на словах, но для чего тогда тебе понадобились органы и кровь этой твари?» Стремительным движением мужчина коснулся перстня Эллена. Бессильно выругавшись в своих мыслях, Эллен развел руками. Признаться в желании провести пару-тройку запрещенных ритуалов, ничего не зная об отношении Нойр этого мира к подобным вещам. Нет, возможная выгода того не стоила. «Молчишь, значит», — задумчиво изрек Дорш, сложив руки за спиной. «Хорошо. В этот раз ты избежал ответственности, но этот точно последний. Делай, что должно, и постарайся оправдать надежды клана». «Спасибо, отец, я не подведу», — благодарно кивнул Эллен, глядя в спину удаляющегося мужчины. «Определенно, сегодня ему повезло, но это не умаляет необходимости как можно скорее освоиться с новой действительностью». Вернув клыки в перстень, перерожденный направился домой, втайне надеясь не заплутать ни на улицах, ни в самом доме. К счастью, память перерожденного услужливо напомнила, где он проходил и куда ему нужно идти. Так или иначе, но в своей комнате Эллен столкнулся с брошенной еще ранним утром девушкой. Она сидела в кресле и на появление парня практически не отреагировала, что перерожденный принял за крайнюю степень разочарования. «Лекси, послушай меня. Да, я поступил как скотина, сбежав утром и вернувшись только сейчас. Но все не так плохо, как ты думаешь. Я был в канализации, а не где-то еще, и занимался делом». Получив столь значительный стимул, Эллен попытался сходу взять быка за рога, в чем ожидаемо преуспел. По крайней мере, Алексия как сидела, глядя на него недоуменным взглядом, так и продолжала этим заниматься. «Это было нужно сделать, и если говорить на чистоту, я сам не знал, что дела отнимут столько времени. Это должна была быть обычная прогулка туда и обратно, но что-то пошло не так. И за это я прошу прощения». «Ты сейчас серьезно?» Видеть отчетливое подозрение в глазах Алексии перерожденному было откровенно неприятно, так что он твердо вознамерился в кратчайшие сроки исправить все те ошибки, что успел совершить замещенный он. Особенно хорошо Эллену запомнились слова отца про очередную любовницу. «Абсолютно. Я изменился и думаю, что уже в ближайшие дни ты сама в этом убедишься. Ни один человек не меняется так, как тот, которого заменили на другого. Это неоспоримый факт. Другой вопрос, а может ли человек измениться так, как изменится Эллен? Хорошо было лишь то, что в этом мире наследник Нойр вел себя откровенно по-ублюдски, и любое изменение его окружение восприняло бы положительно. А плохо, друзья, которых у любителя собирать приключения на свой зад, не могло не быть, подмену заметят на раз-два. Это взрослый человек едва ли способен себе представить подобное, а подростки, вспоминая себя в первой молодости, возможность, которую обеспечивала структуризация памяти, Эллен сильно удивлялся тому, как он вообще не рехнулся и не отправился воевать с пришельцами. Такое количество домыслов можно было встретить только в голове ребенка, еще не обзаведшегося строго определенной точкой зрения. Впрочем, проблема, из этого проистекающая, была вполне реальной. Что делать со всеми теми, о ком перерожденный знать не знает? Решение пришло в голову перерожденного совершенно неожиданно. «А пока давай на чистоту обсудим, что тебя во мне не устраивает и с кем бы ты не хотела, чтобы я общался. Ну и наоборот, конечно». Алексия посмотрела на парня недоуменно, но, как он подумал, сумела убедить себя в том, что происходящее ей не чудится. «Это розыгрыш? Если да, то мне совсем не смешно, Эллен». Не сходившее с лица Лекси удивление, тем не менее, на секунду исчезло. «Ничего такого, честно». Тут же открестился Эллен, чем спровоцировал новую волну недоверия со стороны девушки. «В любом случае, хуже от такого разговора не будет, верно? Но и смысла в нем нет, не думаешь?» Алексия как-то странно ухмыльнулась, а перерожденный почувствовал в ней что-то такое, чего никогда не замечал за девушкой прежде. Никогда. Кроме своей первой жизни, когда она окончательно разочаровалась в нем как в спутнике и оставалась рядом только ради денег и влияния клана. «Я считала, что мы обо всем договорились, Элли, и пути назад нет». Осознание пришло к перерожденному стремительно и практически неожиданно, из-за чего он впал в кратковременный, но очень глубокий ступор. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила постоянно наблюдавшая за миром глазами носителя Ирида, усмотревшая в затянувшемся молчании что-то нехорошее. «Да, в полном», — деланно равнодушно ответил Эллен. «Чтобы подобное выбило его из колеи? Нет, не для того он суммарно прожил больше 100 лет. Возможно, это и к лучшему. Если я не посвящу всего себя развитию, то этот китиш будет уничтожен так же, как и прежние. Или вообще все человечество. Снова». Змейка промолчала, не став подбрасывать дров в и без того раскалившуюся добела печь. Несмотря на долгие годы, проведенные наедине с Элленом, она все еще испытывала проблемы с пониманием человеческих эмоций. Концепции страха, радости или огорчения не были для нее чем-то новым, но полноценно их воспринимать она не могла из-за отсутствия других собеседников, помимо самого Эллена, малоэмоционального и довольно сложного в плане характера человека. Соответственно, и слова поддержки она находила не так часто, как могла бы. А Эллен тем временем полностью вернул себе самообладание. «Я и не собираюсь ничего возвращать, Лекси. Деловые отношения подразумевают отсутствие лишних вопросов, так что Эллен решил избрать самый простой путь из всех доступных. Просто перечисли мне всех тех, с кем из моего круга общения ты знакома, и расскажи, что ты сама о них думаешь. Обо всех? Ты ведь понимаешь, что это займет очень много времени?» «А как иначе?» Эллен усмехнулся. «Времени у нас предостаточно, ведь впереди вся ночь. Ну и после я не буду тебя слишком часто беспокоить». Сопротивлялась Алексия, на которую перерожденный больше не мог смотреть, как на ту, которую полюбил, недолго. И уже спустя несколько минут Эллен начал как вникать в устройство этой реальности, так и высматривать свое место в ней. И картина, с какой стороны ни посмотри, вырисовывалась скверная. В целом китиш был столь же силен, как и прежде, но серьезно изменилась расстановка сил на политической арене. Так Гайо Бельфи из протектора превратился в прима-протектора, а места секунда, терция и кварта протекторов заняли главы великих кланов, обладающих наибольшим боевым потенциалом. Сарака Игнис от клана Игнис, Вардок Сонитус от клана Сонитус и Кацелиан Мурум от, соответственно, клана Мурум. Что до Фуга, то этот великий клан ныне великим не был и считался средним. Благо, хотя бы глава у него остался тем же. Избавиться от Лагиса не смогли даже таинственные силы Гримуара. Но все это не могло сколь-нибудь сильно повлиять на планы Эллена, в отличие от круга его сомнительных знакомств. О какой серьезности можно говорить, если имя наследника Нойр было овеяно славой неуемного бабника и Лавеласа? Казалось бы, ему не исполнилось и 15, но, видимо, возраст помехой для замененного Эллена не был. Иначе как объяснить тот факт, что меньше чем за год он очень близко познакомился с таким числом девушек, что перерожденному не удалось даже с первой попытки запомнить все их имена? Добавить сюда друзей и товарищей, среди которых, впрочем, чудом затесались Мик вместе с Юстианом, и становилось совсем грустно. По меньшей мере, первый месяц экс-абсолюту придется отвлекаться на разрыв связей с цветами высшего света, а это тоже время. Впрочем, был в ситуации один весомый плюс. Если блудный сын возьмется за ум, то чем бы он ни начал заниматься, Дорж и клан с радостью примут любой его выбор. Лишь бы не очередная погоня за юбками с бутылкой под мышкой. Долгая просветительская беседа, в ходе которой Алексия не один и не два раза подметила перемены в характере своего формального спутника, продлилась около 5 часов до половины третьего ночи. Если смертельно уставшая девушка сразу заняла свою половину кровати и уснула, то у традиционно вышедшего в окно Эллина сна не было ни в одном глазу. Мысли, мысли и снова мысли копошились в его голове, сновали среди извилин бесконечным потоком и плели то, что среди людей называют планом. Новая реальность сильно отличалась от прошлой, но эти отличия не смогли выбить перерожденного из колеи. Он четко знал, что и как ему нужно делать, чтобы добиться своих целей и от чего необходимо с самого начала отказаться. Под нож попали всякие личные отношения, раз уж все так сложилось, и участие в политической жизни клана, где к любвеобильному юнцу всерьез начнут относиться еще очень нескоро. А на первый план вышел целый список задач, среди которых главенствовало самосовершенствование. Каким уловкам не прибегай, но канал и резерв нужно развивать и развивать стремительно. Первые шаги в этом направлении уже были сделаны, на что намекал полный змеиных костей, крови и органов перстень, который по-хорошему требовалось разгрузить. Потому-то перерожденный и сновал сейчас по территории клана, наслаждаясь ночной прохладой и идущей с ней рука об руку звенящей тишиной. Что ни говори, а глубокую ночь Эллин любил больше солнечного дня. Ему нравилось ощущение неуловимости и безнаказанности, которые навевала окутывающая его тьма, не таинственная сила темных анимусов, но неотвратимое природное явление. Ноэр не мог объяснить, чем именно ему импонировал мрак. Быть может, в то сказывались гены убийц, или виной всему был его образ жизни, но факт оставался фактом. Ночью анимус чувствовал себя заново рожденным, как бы странно это ни звучало. Спрыгнув с крыши на землю, Эллин провел несколько простейших манипуляций, отперев замок и проскользнув на полупустой склад, отведенный под многочисленные ящики с органами демонических зверей внутри. Естественно, над ними поработали мастера рун, обеспечив сохранность внутренностей убитых тварей, но сами по себе они перерожденному интересны не были. Его привлек сюда размеренный и сильный фон, в котором было очень легко скрыть довольно простой и не слишком энергоемкий ритуал, призванный слегка подтолкнуть прогресс анимуса. «От меня что-то потребуется?» «Да». Постарайся сконцентрировать эффект на резерве. Запасы сил нам понадобятся уже в ближайшее время, и чем больше, тем лучше. Сделаю все возможное, — отрапортовала змейка, пока Эллин осматривал склад на предмет наличия сюрпризов в лице сигнальных сетей или каких-нибудь ловушек, но ни того, ни другого не обнаружил. Оно и не удивительно. Само по себе хранящееся здесь добро было не очень ценно, и для защиты хватало внешнего периметра, который, уже находясь в черте района клана, пересекать не было никакой необходимости. Иными словами, перерожденный уже в ближайшие несколько минут укрылся среди ящиков, где и сформировал довольно простой рунный круг, истратив на него треть имевшейся змеиной крови. Дальше в ход пошли кости и часть органов, из которых ритуал должен был выделить нечто вроде катализатора. Эллин, несмотря на весь свой немаленький опыт, подобными способами всерьез никогда не увлекался, ведь чем ты сильнее, тем меньше эффект они оказывают, а побочка в случае неспособности взять процесс под контроль могла вылиться во что угодно. Даже в Авалоне молодняк пропускали через такие ритуалы лишь в очень-очень редких, исключительных случаях, слишком уж велика была смертность среди кандидатов. А анимусов постарше развивать уже не имело смысла, так как долгие годы без прогресса ясно указывали на отсутствие у них сколько-нибудь значимого потенциала. Тем не менее, общих знаний Эллина по теме хватило для успешного завершения подготовки и перевода ритуала в активную фазу. Вся та анима, которую круг оказался не в силах удержать, тонула в куда как более сильном фоне холодильных ящиков, в то время как основной поток вливался в духовное тело перерожденного, проходя через каналы и концентрируясь в резерве. И чувство, которое испытывал Эллин, сложно было описать. Ни двух слов, ни двух десятков здесь не хватило бы, так как экс-абсолют, кожа которого уже покрылась чешуей, и сам не понимал, что конкретно происходит. Или, что куда вернее, понимал. Резерв стремительно растет, а каналы расширяются и укрепляются, но это было лишь следствие. Причина ускользала от него, и перерожденному это пришлось несколько не по нраву. «Змейка?» «Все под контролем. Процесс идет плавно и относительно безопасно. Чему ты удивлен?» Поглощенная работой Ирида ответила с небольшой задержкой, едва сгладила очередную вспышку анимы. «Скоростью и эффективностью. Уже не медь, но бронза. При том, что половина пути до серебряного ранга осталась позади. А ведь ритуал пока еще был весьма далек от завершения. Это восхитительно. Что бы ни происходило, мы обязаны растянуть процесс». Одновременно с этими словами из перстня на землю хлынула кровь, начавшая вливаться в постепенно угасающие руны. А на место будто бы изъеденных гниением органов синхронно упали новые, тут же включенные в оборот. Возможно, этот шаг был опрометчивым и нелогичным. Возможно, существовал способ конвертировать кровь и органы в прогресс по более выгодному курсу. Но Эллен считал, что происходящее ни разу не нормально. Аномально, если говорить прямо. А повторить аномалию, как известно, практически невозможно, из-за чего ею можно было лишь воспользоваться, взяв столько, сколько можешь унести. Эллен, одним слитным скачком преодолев целую пропасть, уже почти достиг серебряного ранга и был готов терпеть дальше. Ни кровь, струящаяся изо всех наличествующих в теле отверстий, ни адская боль не были способны заставить его прервать ритуал. Ведь то, чего он добивался добрых 2 месяца, оказалось возможно получить в первый же день новой жизни. И это или шанс, выпадающий раз в 1000 лет, или очередная уникальная особенность его духовного тела, которая якобы походила на таковое у истинных людей. «Эллен, я на пределе». Мысль змейки была от и до пропитана усталостью. А энергия тем временем струилась по жилам перерожденного, совершенствуя его каналы и расширяя резерв под его строгим руководством. Чувство столь стремительного роста пьянило, но крайне громкие эмоции Риды смогли пробиться сквозь завесу и достучаться до сознания носителя. В один момент анимус прервал ритуал, а спустя секунду рухнул на землю, едва успев стянуть всю оставшуюся кровь и останки обратно в хранилище. Правда, вместе со змеиной он спрятал и немало своей, но его это сейчас не волновало. Прежде постоянная и давящая боль превратилась в пульсирующую, с каждой вспышкой становясь все сильнее и сильнее. Болело не только тело. Пришел откат за весь тот прогресс, которого Эллен достиг, не прилагая тех усилий, что обычно требовались. Это было больно. Но перерожденный, поднявшись на ноги, не проронил и звука. Что такое боль на фоне его великой цели? Пшик! Крошечная искра, пролетевшая меж звезд. И даже тот факт, что с момента окончания ритуала, ранее делимая на 2 нагрузка, легла исключительно на его плечи, не омрачал впечатление от произошедшего. За один день анимус медного ранга не просто достиг серебряного, но и оказался на полпути к золотому. И это лишь каналы, в то время как резерв, на который пришелся основной эффект, уже соответствовал без малого пику золотого ранга. Произошедшее больше походило на шутку, но ею не было ни на йоту. Кто же вы такие, истинные люди, и все ли из вас могли так же? Кое-как переставляя ноги, Эллен избавился от способных указать на него следов, после чего покинул склад окольными путями, направившись домой. До последнего он ждал, что кто-то его поймает, ведь такой ритуал вполне мог пробиться через фон артефактов, но этого не произошло. План на данный момент он перевыполнил 100-кратно, и потому считал, что уж небольшой отдых он себе может позволить. Часиков так на 20.